Глава 26. Фольга. Экскурсия по Лычаковскому кладбищу продолжалась. Группа ветеранов медленно двигалась между старинными надгробиями, останавливаясь у наиболее значимых могил. Инга Хаимовна с воодушевлением рассказывала о покоящихся здесь знаменитостях. Илья шел в стороне от основной группы, все еще обдумывая подслушанный разговор Скворцова с Оксаной, когда его под локоть схватил Иван Косула. «Товарищ оперативник!» — воскликнул ветеран, сверкая глазами из-за толстых стекол очков. — Как удачно встретились! — Здравствуйте, Иван Афанасьевич! — кивнул Илья. — Знаете, я сегодня был на приеме у первого секретаря горкома, — с гордостью сообщил Косула. — Замечательный человек! Пообещал оказать содействие в публикации моих воспоминаний в издательстве «Каменяр». — Поздравляю! — сухо ответил Илья. Косула вдруг нахмурился. — А где, кстати, эта ваша девушка из советской культуры пропадает? — Она не хочет взять у меня интервью? А то у меня каждый день расписан по минутам. Завтра утром выступление во Дворце пионеров. Расскажу юному поколению, как под Сталинградом вынес с поля боя раненого командира танковой бригады. Илья краем глаза заметил движение за соседним склепом. Два мальчика в школьной форме явно за ними наблюдали, пытаясь спрятаться за мощным гранитным крестом. — Иван Афанасьевич! — перебил он рассказчика. «А вон те мальчики не из вашей группы экскурсантов?» Косул обернулся. Увидев, что их заметили, школьники быстро юркнули за соседнюю аллею. «Ха-ха!» — засмеялся ветеран. «Мальчишки! Все в разведчиков играют. Хорошая смена подрастает». Илья успел разглядеть одного из шпионов. Это был тот самый экскурсовод, который запнулся в музее. «Костя Сницарь. Извините, Иван Афанасьевич», — сказал Илья. «Мне нужно ненадолго отойти». «Конечно, конечно». «Только не забудьте передать вашей корреспондентке про интервью». Илья кивнул и направился в сторону, где скрылись мальчишки. Вести слежку ребята, конечно, не умели. Их было легко вычислить и обойти. Сделав небольшой круг между могилами, он зашел им прямо в спины. Школьники сидели на корточках перед семейным склепом и что-то обсуждали шепотом. Товарищ Костя, белобрысый, узкоплечий мальчик с болотного цвета глазами, поднял с могильной плиты шоколадку, оставленную в качестве подношения. Развернул фольгу, сам шоколад аккуратно вернул на место, а блестящую обертку сложил и сунул в карман. «Так, ребята!» — негромко сказал Илья, появляясь из-за соседнего памятника. Мальчишки подпрыгнули от неожиданности. Костя шумно выдохнул, широко раскрыв глаза. «Не бойтесь!» — успокоил Илья, присаживаясь на корточке рядом с ними. «Просто хочу поговорить. Ты ведь экскурсовод, Костя Сницарь? Я тебя узнал». — Да, — кивнул тот. — Я экскурсовод. А что? — А ты кто? — обратился Илья ко второму мальчику. — Вова Рюмин, — тихо ответил тот. Илья внимательно посмотрел на мальчика. Именно этот второй был в списке четверых школьников, которые были на экскурсии с первой группой ветеранов. И кто гипотетически мог написать анонимное письмо? — А что вы здесь делаете? От группы отстали? — Нет, просто гуляем, — пробормотал Костя. — А фольга от шоколадки тебе зачем? — спросил Илья Вову. «Так?» Не поднимая глаза, промямлил Вова. «Просто играть. Фантики собираю». Илья пытался заглянуть мальчику в глаза, но тщетно.